Качели судьбы 3. Ваше сиятельство. Пролог. Венчается раб Божий Кирилл рабе Божией Анастасии во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Наконец, после долгой предварительной процедуры прославления Отца Небесного провозгласил сильным певческим басом протоиерей Даниил, мужчина средних лет, обликом во всех смыслах приятный. Такому не проповеди читать, а на подмостках оперных сцен блистать и восторженных поклонниц брюхатить. Подумал Лев Григорьевич, патриарх рода Засекиных, и тут же мысленно упрекнул себя, отгоняя всякую крамольную ерунду, лезущую невольно в голову. Стоит отметить, что ни один протоиерей радовал паству силой своего могучего баса, в поддержку ему выступала парочка сладкоголосых дьяков, а также приглашенный хор Большого императорского оперного театра. Сегодня очередной его прапра, хрен знает какой, правнук из ветви Засекиных Шуваловых вступает в законный брак с хорошей, доброй, главное, правильно воспитанной девушкой Настей из древнего рода бояр Жеребцовых. Сказать, что это брак по взаимной любви, было бы неверно в корне. На столь высоком уровне социального статуса брачующихся и речи быть не может о каких-то там взаимных чувствах. Чистой воды политический, а также гендерный расчет, то есть специалисты по магогенетической диагностике определили, что именно у этой пары вероятность зачатия ребенка с чародейским даром составляет около 70%. Данное обстоятельство подвигло спесивого Льва Григорьевича принять решение породниться хоть и с уважаемым, но в настоящее время изрядно захеревшим родом Жеребцовых. Дело в том, что вот как уже около сотни лет ни в одной из многочисленных ветвей древа рода Засекиных не появлялись младенцы с даром. Справедливости ради, были, точнее была та, имя которой Семирамида, и которая ради своей великой любви предала интересы рода Засекиных, более того, чтобы от нее отстали родичи, самым беспощадным образом выжгла свой магический дар. «Семирамида, Семирамида», одними губами прошептал патриарх и горько вздохнул. Даже спустя 70-летий после бегства из дома своей неблагодарной дочери, в глубине души он продолжал любить ту неугомонную затейницу, частенько теребившую отца за густую бороду и усы. А еще она была с великим избытком одарена Господом в плане способностей к управлению тонкими материями. Память патриарха неожиданно подкинула образ плачущей навзрыд 5-летней девчушки. Как оказалось, она играла в саду и захотела поймать какую-то птичку. Пернатые же, за редким исключением, всячески стремятся избежать подобных контактов. При этом птица не собиралась улетать, нагло щебетала, устроившись на недоступной человеку ветке. Данное обстоятельство девочку сильно рассердило, и она от всей души пожелала наказать наглую птаху, отказавшуюся начать близкое знакомство. Как следствие столь бурного эмоционального всплеска, в дочери пробудились способности мага, и внеожиданно, в первую очередь для самой девчушки, птицу буквально разорвал направленный на нее спонтанный поток чистой силы. Осознав, что именно она стала причиной гибели невинного существа, Семирамида буквально впала в ступор и долгое время принципиально отказывалась пользоваться своим даром весьма и весьма перспективного мага-стихийника. Со временем, детская душевная рана зарубцевалась. Под опекой опытных наставников будущая надежда рода Засекиных стремительно развивала чародейские навыки. И вот тут, надо же было такой беде случиться, влюбилась в случайно встреченного на улице обыкновенного деревенского увольня из глухой сибирской глубинки. Молодой человек, в свою очередь, также беззаветно полюбил гордую княгиню. Прекрасно понимая, что получить разрешение на законный брак от патриарха рода Засекиных влюбленным не светит, они решились на побег и обосновались на границе Васюганских болот неподалеку от Тобольска. По прибытии на место пара обвенчалась. На деньги от реализации прихваченных практичной девушкой украшений обустроили уютное семейное гнездышко и зажили, планируя прожить совместно долгую и счастливую жизнь. Прекрасно понимая, что влиятельная родня от нее не отвяжется, Семирамида специально перенапрягла свое средоточие, выплеснув единовременно всю энергию из него. Как результат, лишилась дара, при этом она едва не погибла, но Господь оказался к ней милостив. Перед тем, как покинуть родной дом, девушка оставила для родных подробное письмо, объясняющее причины ее бегства с понравившимся ей молодым человеком. Однако данный факт не убедил расстроенного отца, и тот послал на поиски беглецов группу опытных следователей из СБ рода. Широка Россия, матушка, найти на ее просторах человека задача не из тривиальных. Поиски беглой парочки затянулись аж на целых 6 лет. К тому времени на руках 23-летней Семирамиды был полугодовалый Игнат, а ее коварный обольститель-супруг вступил в гильдию охотников и зарабатывал на жизнь походами в расположенные неподалеку пустоши. Словами не передать гнев отца, после того, как тот узнал, что любимая его дочь добровольно выждала в себе чародейский дар и в гневе отрекся от неблагодарной твари, опозорившей род Засекиных. Поклялся тогда самому себе выкинуть ее навсегда из головы, но, неожиданно, именно сегодня в день бракосочетания одного из своих многочисленных потомков и не где-нибудь, а в храме Господнем образ своенравной дочери посетил его. Вот она перед ним как живая красивая молодая стоит у аналоя слева от брачующейся пары и то ли с надеждой, то ли с укором смотрит на родного батюшку. Долгое время патриарху не было дела до некогда любимой дочери. Он даже запретил окружающим его людям любые упоминания о ней. И вдруг, будто давно зажившая на сердце рана вновь начала кровоточить. Чтобы отогнать видение, ему пришлось закрыть глаза и довольно активно потрясти своей бородатой головой, что в свою очередь было с недоумением воспринято окружающими. Вроде бы, праздник, а этот чудной старикан хмурый, будто на похоронах. Тем временем церковный обряд бракосочетания шел своим чередом. Отец Даниил буквально завораживал чудесным басом присутствующих в храме, заставляя человеческие сердца биться и трепетать в унисон. Также, своего рода дар, только не чародейский, а чисто природный, ибо Церковь Христа старается избегать открытых контактов с носителями магического дара, поскольку считает его не от Бога. Но кому как ни патриарху не знать, что вся эта словесная критиканская показуха со стороны церковников в адрес адептов магии лишь для наиболее бездумно фанатичной части паствы. На самом деле, высшие церковные иерархи вовсю пользуются услугами магов, особенно целителей, медиумов и менталистов, даже в свои ряды пытаются завербовать некоторых одаренных. Это означает, что они не столь глупы, чтобы отринуть очевидные факты и отказать себе в пользовании в личных целях столь полезным и ценным ресурсом. Наконец молодые были окольцованы, осенены венцом, трижды отпили вина из общей чаши и под сводами старинного храма прозвучало долгожданное «Отец, Сын и Святый Дух, Всесвятая и Единосущная, и Живоначальная Троица, Едино Божество и Царство, да благословит вас, и да подаст вам долгожитие, благочадие, преспевание живота и веры, и да исполнит вас всех сущих на земле благих, да сподобит вас и обещанных благ восприятия, молитвами святые отцы, и всех святых. Аминь». Патриарх рода Засекиных первым подошел к молодым и трижды облобызал каждого в разгоряченные румяные ланиты. Затем молодых начали поздравлять многочисленные родственники со стороны жениха и невесты. Ждать, когда толпа покинет церковь, Лев Григорьевич не стал. Вышел из храма, вдохнул свежий после недавно пронесшейся над Москвой и августовской грозы воздух. Не садясь в свое шикарное бронированное авто, неспешно побрел по основательно отмытой, как бы в честь сегодняшнего праздника жизни, столице. Его личная охрана хоть и напряглась, но тщательно натасканные на любые жизненные обстоятельства бойцы быстро сориентировались и взяли охраняемое тело под жесткий контроль. При этом сам факт наличия охраны смог бы определить лишь профессионал высочайшего класса. Со стороны казалось, что это обычный гражданин пожилого возраста прогуливается по московскому тротуару, опираясь на дорогую трость. Стоит также отметить, что патриарх был человеком неординарным, сильным стихийником-огневиком и вполне мог сам постоять за себя, да и амулетов охранных на нем хватало, чтобы пережить удар гаубичного снаряда калибра эдак 12 дюймов. Или самую мощную атаку мага-стихийника даже группы таковых. За более чем полторы сотни лет жизни патриарха кто только не покушался на него, даже не перечислить. Вот только все его недруги, как правило, надолго не задерживались в этом мире, а он по-прежнему продолжает коптить небеса и время от времени портить многим весьма уважаемым людям нервы, заставляя измышлять очередное покушение на его жизнь. Посетившие Льва Григорьевича воспоминания о давнем, как он считал, предательстве дочери никак не желали покидать голову. По правилам хорошего тона, ему следовало отправиться на торжественное гульбище, по случаю вступления в брак одного из своих многочисленных потомков. Однако принимать участие в семейном веселье у пожилого человека не было никакого желания. К тому же, эти вечные насущные дела, требующие его безотлагательных решений. Наверное, я все-таки не самый лучший руководитель. С годами у Льва Григорьевича укоренилась привычка выражаться вслух даже наедине с самим собой, не самое полезное по его мнению, поскольку чужие уши всегда рядом, к коль приходится вникать самому даже в разного рода мелочи. И тут же с нескрываемой горечью в голосе добавил: «Эх, Семирамида, Семирамида, ведь все могло быть иначе». После этих слов он знаком показал водителю следующего за ним по проезжей части автомобиля остановиться. Дела, дела, а ведь не о том он мечтал, будучи молодым, сильным и более глупым, нежели нынче. Нет, все-таки глупость тут ни при чем, скорее всего он тогда был более романтичным. Его манили пустоши с их загадочными гнездовищами, битвами с чудищами, тайнами канувших в лету цивилизаций. Не срослось, чувство долга перед родом разметало в прах все его чаяния и надежды, а обыденная рутина превратила былого романтика в банального бухгалтера и управленца огромным хозяйством рода Засекиных. Заняв пассажирское место, на этот раз рядом с водителем, он махнул рукой, мол, вези меня, сам знаешь куда. Тяжелое бронированное авто с более чем 1000 лошадок под капотом тронулось с места и, наращивая скорость, покатило в направлении резиденции рода Засекиных, сопровождаемое эскортом из полудюжины автомобилей охраны. Глава 1. Неделя после моего окончательного ухода из родного мира пролетела как-то незаметно. Все это время я посвятил подготовке к предстоящему ремонту своего организма. Прикидывал различные варианты, так и эдак, и никак не мог выбрать нужный. Дело в том, что полностью излечить себя я в состоянии, вот только мне оно не очень пока и нужно, даже вредно, поскольку та же Глафира, как только увидит, что стало с ее дорогим Ванечкой, тут же пойдет трезвонить на всю округу. Какой он теперь сокол ясноглазый, деревня со всеми вытекающими. Стоит что-нибудь узнать одному, глядь, всем уже это известно, частенько в извращенном виде. Тут не то что шило в мешке не утаить, иголку в стоге сена не спрятать. Представить страшно, что случится после того, как по дубкам пройдет слух о моих целительских способностях. Сначала ко мне потянутся все местные инвалиды, затем с других волостей, а там и до визита представителей коллегии контроля за одаренными недалеко, возьмут за хобот и заставят родине служить, беззаветно, бескорыстно и до самой гробовой доски. А мне посвящать жизнь служению абстрактному отечеству как-то не очень хочется. Послужил верно и честно, было дело. И что с этого получил? Мне, хотя бы, выжить удалось, а вот 28 моих бойцов. Черт, даже думать обо всем этом не хочется. Суки, мрази бездушные. Целесообразность для них выше морали, чести и совести. Впрочем, так было, так есть и так будет во все времена и, скорее всего, во всех мирах. Умом-то я все понимаю, сердцем не принимаю, особенно когда все это коснулось лично меня. Так что покоцанную пьяной акушеркой рожу рихтовать пока не буду. Насчет же покалеченной левой ноги, тут однозначно нужно исправлять. А вот каким именно образом, чтобы побыстрее и поэффективнее, вопрос. Вариантов куча, но чаще всего, конечный результат должен был привести к полному восстановлению моего организма. А мне оно, еще раз повторюсь, пока без надобности. Неожиданно в голове всплыла почерпнутая еще в прошлой жизни из сети информация про одного кудесника 20 века по фамилии Елизаров, автора изобретения аппарата чрезкостного остеосинтеза. Данный метод успешно использовался в медицинской практике вплоть до широкого внедрения медкапсул. В моем случае там всего-то необходимо каким-то образом удалить неправильно сросшийся кусок бедренной кости, четко зафиксировать ее и начать вытягивать, одновременно регенерируя костные и поврежденные мышечные ткани. Вот только сверлить кости я не собираюсь, нет надобности, по элику магические конструкты легко заменят все эти варварские спицы и болты, которые потом частенько врастали в человеческую плоть, и хрен их оттуда чем вытащишь. Дождавшись критических дней у подруги, спровадил Глафиру под благовидным предлогом, чтобы не было ненужных вопросов с ее стороны. Сам же, обеспечив себя здоровенным блюдом холодца, полусотней сырых куриных яиц, караваем хлеба и кучей других продуктов на столике в пределах доступности вытянутой руки, устроился в положении полусидя на удобной раскладной кушетке, приобретенной специально для этого случая. Заняв наиболее подходящее, на мой взгляд, положение тела, настроил нужным образом свой магический интровизор и в очередной раз внимательно осмотрел левую ногу, точнее участок бедренной кости с безобразным шишковатым наростом и сильным искривлением в неправильно сросшемся месте. Далее действовал по заранее разработанному алгоритму. Уверенно надрезаю мягкие ткани своим чудесным ножиком, усилием воли останавливаю кровь, затем пальцами раздвигаю кожные покровы и мышцы. Далее все тем же магическим клинком банально вырезаю поврежденный участок кости длиной 4 см и удаляю его. После чего фиксирую половинки бедренной кости заклинанием психокинеза таким образом, чтобы края костного мозга срослись между собой. Следствием означенных манипуляций стала резкая боль, от которой пришлось абстрагироваться усилием воли. Купировать болевые ощущения какими-нибудь анестезирующими препаратами не стал, поскольку забористая химия не способствует крайне необходимой во время операции ясности ума. Далее наступила очередь аппарата Елизарова. Вот только в отличие методики Гавриила Абрамовича аналогом его спицы винтов послужило все тот же психокинетический конструкт, создавший и поддерживающий в локальном пространственном объеме сложное по своей структуре силовое поле с нужными параметрами приложения динамических векторов. Возможно, это звучит как-то уж слишком мудрено. На самом деле, все в этом мире, как и во всех прочих, подчиняется законам, установленным матушкой природой, и, согласно этим законам, любая магия является все той же технологией, только на ином уровне, как и всякая развитая технология по своей сути. Магия, не я придумал, вроде бы Артур Кларк, но наверняка утверждать не стану, поскольку точно не уверен. Следующим этапом операции стало постепенное вытягивание разрозненных участков бедренной кости относительно друг друга до нужного размера, с одновременной максимальной активизацией регенеративных процессов в костных и мышечных тканях. Как следствие, на меня напал дичайший голод. Организм настоятельно потребовал строительного материала в огромных количествах. Вот тут-то и пригодился заранее сваренный холодец и куриные яйца, которые, кстати говоря, я употреблял вместе со скорлупой, ибо в ней содержится столь необходимый организму кальций. Прочие харчи также пошли на ура. Поскольку наложенный конструкт восстановления ноги работал по заранее заданному мной алгоритму, то есть практически в автономном режиме, я получил возможность отвлечься от процесса заживления и понаблюдать посредством своего интровизора за тем, что происходит внутри моего организма. А там творилось нечто весьма и весьма интересное. Тщательно прожеванная еда, едва достигнув желудка, тут же растворялась в желудочном соке и, не успев попасть в кишечник, буквально впитывалась в его стенки. Затем стоком крови, расщепленная на всякие там белки, жиры, углеводы, а также все прочие нужные организму энзимы, витамины и минералы, пища устремлялась к пораженному участку и весьма активно начинала с ним взаимодействовать. Как результат, отрастание костных тканей и восстановление мышц происходило не прям так уж на глазах, но довольно быстрыми темпами. Спустя 6 часов, процесс ремонта поврежденной ноги подошел к стадии полного завершения. Бедренная кость левой ноги удлинилась до нужных размеров, сравнявшись с правой. Ее разрозненные края надежно срослись между собой. Ранее поврежденный участок костного мозга внутри полой трубки полностью восстановился. И же со всем этим мышечные ткани бедра пришли в состояние, соответствующее здоровому организму. Глядя на результат, трудно поверить, что еще совсем недавно левая нога была короче правой аж на 5 см и функционировала не совсем правильно. Однако факт остается фактом, без микроскопических медицинских наноботов, специального геля, анализаторов структуры ДНК пациента, биомодификаторов, разного рода устройств, стимулирующих регенеративные процессы и прочих суперсложных биотехнологических прибамбасов, мне удалось полностью восстановить функционал нижней левой конечности. А ведь мне такому умному разумному, к этому времени от кучи еды на столе мало что осталось. После наступившего излечения зверский голод сначала притупился, затем и вовсе сошел на нет. Стоит отметить, что процесс меня изрядно вымотал. Хотелось банально добраться до кровати и забыться в блаженном сне часиков нанцать, что я, собственно, и сделал. Отрубился около 9 вечера, проснулся часам к 10 утра следующего дня. Ну как проснулся, меня разбудила Глафира, звоном переставляемой с места на место кухонной посуды, а так бы спал еще и спал. Впрочем, вряд ли у меня получилось вздремнуть хотя бы еще часок, поскольку скопившиеся в организме отходы пищеварения твердые и жидкие настоятельно попросились на выход. Да так настоятельно, что еле-еле донес пикантный груз до тубзика. При этом не сразу оценил новые функциональные возможности своих нижних конечностей. Лишь после того, как взгромоздился на фаянсового друга, пардон, за пикантные подробности, сообразил, что былой хромоты как не бывало. Хорошо, что заранее предусмотрительно озаботился покупкой нормальной обуви, Не нужно будет раскурочивать ортопедические ботинки от Сулеймана Ахмадзаде. Оставлю шузы работы азербайджанского мастера, как память о былой травме, заодно, как свидетельство торжества человеческой мысли над человеческой же халатностью. Ну это я про пьяную акушерку, основательно покалечившую Ивана Силаева. Сам я Марфу Мельникову не застал, знаю о ней лишь то, что было известно моему реципиенту. А Ваня, по понятным причинам, эту любительницу пропустить стакашек другой сладкой водочки, да наливочки, мягко говоря, недолюбливал. Впрочем, пусть на том свете ей воздастся по ее заслугам. По большому счету, повитуха помогла появиться на свет подавляющему большинству коренных жителей Дубков и некоторых обитателей окрестных сел. Несчастный случай с Иваном Силаевым был, пожалуй, единственным браком в ее долголетней и вполне успешной карьере народной акушерки, после которого она зареклась хвататься за щипцы или еще какой подобный инструмент в состоянии хотя бы малейшего подпития. Чувствовала ли старуха вину перед моим реципиентом, тот еще вопрос. Вот только, если и чувствовала, эта ее вина проявлялась весьма странным образом. Всякий раз, столкнувшись с Иваном на улице, бабе буквально сносила крышу, и она разражалась благим матом в адрес покалеченного ей уже ребенка. Кулаки в ход, правда, не пускала, лишь голосила невнятно, по большей степени, нецензурно, при этом очень громко, едва ли не на весь поселок. Если подходить к ее поступку с моей стороны объективно, я должен ее благодарить за то, что косвенным образом поспособствовало моему попаданию в тело Ивана Силаева. При этом воспоминания от Ивана не добавляют мне любви к этой дурной бабище. Черт побери, как же все сложно устроено в этом мире. Только не подумайте, что бывший десантник неожиданно переквалифицировался в доморощенные философы. Подобные мысли в моей голове возникают обычно в процессе избавления организма от всего лишнего и вредного, ибо кабинет с фаянсовым другом место, можно сказать, сакральное. Подозреваю, если бы Менделеев не увидел свою таблицу химических элементов во сне, он непременно изобрел бы ее именно здесь, а не где-нибудь еще. После обязательных гигиенических процедур, я с обмотанными полотенцем после душа чреслами еще некоторое время вышагивал по комнате. Все-таки, как же здорово быть здоровым, ну, хотя бы, в плане удобства передвижения на своих двоих. Со временем физию отрихтую и стану совсем добрым молодцем. По причине переполнивших душу положительных эмоций, громко рявкнул: а подать мне принцессу, а к ей полцарства. Хотя, если хорошенько подумать, и то и другое будет лишним. Не надо нам в жены особ царских кровей, уж очень они привередливы да избалованы, и половина царства обуза еще та, врагу не пожелаешь. Интересно, что-то мысли мои нынешним утром в разнос пошли. Неужто процесс частичного восстановления организма на меня подействовал столь забавным образом? Глафиру на кухне не застал. Яичницу с беконом поджарила, вдобавок стопку блинов толщиной сантиметров 10 напекла, миску со сметаной поставила рядом и спешно умотала по своим делам. Так что хвастаться здоровой ногой мне было ни перед кем. Вообще-то акцентировать чье-либо внимание на восстановленной нижней конечности не собираюсь. Наоборот, на людях постараюсь какое-то время демонстрировать хромоту. Ну все, после того, как одна из промежуточных целей моего существования в этой реальности достигнута, необходимо притормозить и подумать, что мне нужно от жизни. Поневоле напрашивается вопрос моего дальнейшего излечения. Морду лица отремонтирую как-нибудь позже. Например, можно добыть и продать жемчужину, тогда денег мне хватит на услуги мага-целителя. Вылечу себя, разумеется, сам, в Тобольске. Вернусь писаным красавцем, скажу, что заработал деньжат и воспользовался услугами одного из тамошних целителей. Не все же им только сиськи жены любовниц богатых купцов и чиновников-мздоимцев ремонтировать, целлюлит убирать с бедер, да морщины на физиономии их разглаживать. Что касаемо моего будущего, становиться профессиональным ходоком по пустошам я не собираюсь. По большому счету, я уже обеспечил себя деньгами на всю оставшуюся жизнь. Теперь реализовать монеты Гирика по-тихому без ажиотажа и можно жить-поживать, да добра наживать. Например, перебраться в столицу. Да, совсем запамятовал, я ведь аж целый князь, пока не официально, но по факту таковым являюсь. Интересно, каким образом родную бабку Ивана Силаева, урожденную княгиню, угораздило оказаться в этой глухомане? Любопытство не порок, хоть меня, как Игоря Ветрова, этот вопрос не должен особо интересовать. Однако, поскольку в данный момент я на правах вселенца занимаю свободную телесную квартиру, мне необходимо разобраться во всех тонкостях относительно нового обиталища своей духовной сущности. За коробкой с документами сгонял в подвал. При этом в очередной раз отметил для себя, насколько удобнее стало перемешаться в пространстве на двух здоровых ногах. Высыпал на стол бумаги и начал знакомиться с их содержанием. Просидел до самого вечера, даже увлекся процессом изучения. Вся имевшаяся в моей голове информация об усопшей Семирамиде ограничивалась воспоминаниями реципиента, а в памяти Ивана эта женщина была воплощением эдакой Мегеры, вечно чем-то недовольной и ужасно ворчливой. Однако, ознакомившись с дневником Семирамиды Львовны, я понял, что с моей бабкой не все так просто. Ну, влюбилась девица по самые уши в прохожего молодца по имени Серафим. На взаимных началах, разумеется. Ну, сговорились молодые люди сбежать, куда глаза глядят. Чистой воды романтика, впору пьесу писать, типа, нет повести печальнее на свете. Вообще-то, вариант с Ромео и Джульеттой тут в принципе не канает. До поры до времени в жизни беглецов все было вполне безоблачно и радостно. Печаль для женщины наступила после того, как ее родной горячо любимый Серафимушка не вернулся из пустошей, куда в составе опытной ватаги подался на заработки. Осталась совсем еще молодая женщина с малым ребенком на руках и практически у разбитого корыта. При этом в ее дневнике я не нашел ни строчки сожаления о загубленной по девичьей глупости жизни. Все удары судьбы она принимала с завидной стойкостью и достоинством. Несмотря на катастрофическую ограниченность в средствах, ей удалось поднять на ноги единственного сына. Повторно замуж она не вышла, хоть и подкатывала к красавице масса ухажеров, многие не из бедных, а кое-кто из очень родовитых семейств. Так любила своего покойного мужа, что все прочие мужчины казались ей никчемными, даже ущербными. Обо всем этом бабушка подробно написала в своем дневнике прекрасным литературным языком, с абсолютным соблюдением всех орфографических канонов. Завидую белой завистью, поскольку сам я с запятыми не в ладах. А еще она очень надеялась, что ее любимый сыночек окажется одаренным и, получив соответствующее образование, станет офицером, отправится в армию, там по выслуге лет или за какой подвиг заработает наследное дворянство. Тогда-то она и предполагала предъявить Игната своему роду, из списков которого была вычеркнута навсегда. Не случилось, не срослось. К ее великому разочарованию, чародейский дар так и не пробудился у Игната Серафимовича. Таким образом, карьера боевого мага у него не состоялась, а с ней и все прочие надежды выбиться в люди пошли прахом. А посвятить в князья своего неодаренного сына по праву рождения моей бабке помешала чрезмерная гордыня, ну и, наверное, обида на родного отца и прочую родню, которые, как ей казалось, обошлись с ней несправедливо. К тому же ее сыночек оказался тем еще упертым бараном. Вместо того, чтобы отправиться в какое-нибудь более приличное место, нежели Дубки, он пристрастился к походам в пустоши, прям адреналиновый наркоман. До 30 годов проходил холостяком, наконец женился на девчонке из соседнего села, 17-летней Татьяне Хамалынин, дочери опального финна, высланного из родной Суами не очень законные делишки. Уже здесь финский парень женился на местной казачке, от их брака и родилась моя, точнее Иванова, маман. Впрочем, после того, как рослая светловолосая синеглазая красавица покинула родительское гнездо, все связи с ее родом были оборваны. Игнату не пришелся по душе необузданный норов ее отца по имени Ахти, да так, что еще во время свадебного застолья он крепко отмудохал горячего финского тестя, что и стало причиной полного и окончательного разрыва родственных отношений. Ну и слава богу, для меня сейчас чем меньше родни, тем лучше. Хе, интересно, оказывается, в жилах Ивана течет как минимум четверть чухонской крови. Хотя, как сказал кто-то из закоренелых русофобов прошлого, хорошенько колупни любого русского, непременно вылезет татарин. Думаете, они нас этим обидели? А вот и хренушки им по всей их наглой роже, татары, подчинили себе практически весь цивилизованный мир и правили им, пока их на Куликовом поле цыгане не одолели. Шутка, не помню из какого древнего фильма, вроде бы плоскоэкранного один. Так что пусть предки моего реципиента были хоть монголами, хоть татарами, хоть папуасами из Новой Гвинеи, мне от этого не холодно, не жарко. Внимательно изучив все бумаги, сложил их обратно в коробку из-под ботинок, да призадумался. В данный момент передо мной два пути, а именно, предъявлять или не предъявлять прав на княжеское звание. Оно, конечно, стать в одночасье сиятельством перспектива заманчивая, можно сразу же вписаться в столичную великосветскую тусовку. Но не это для меня самое важное. Став официально князем Засекиным, я получу доступ ко всем архивным документам древнего рода. Разумеется, всякие там покрытые мхом и вековой плесенью секреты мадридского двора мне не интересны. А вот все, что касается магии, чародейства и волшебства, очень даже меня привлекает. А еще у меня появляется реальная перспектива поступить в какое-нибудь специализированное высшее учебное заведение. Как человек, прошедший в свое время полный курс обучения в военном вузе, я прекрасно представляю, чем отличается комплексное академическое образование от огрызков знаний, собираемых по кусочку изо всяких разрозненных источников. Посидел, подумал, да так ни к чему определенному не пришел. С одной стороны, в настоящий момент я имею ничем не ограниченную свободу, с другой, вечно прозябать в дубках не намерен. По-любому, рано или поздно мне придется отсюда выбираться. Насчет того, на какие шиши жить, я не переживаю, у меня в загашнике хреново куча загадочных монет Гирика. А вот какова главная цель моего существования в этой реальности, тот еще вопрос. А может быть, никакой главной цели и не существует? Что если смысл моего бытия заключается в самом бытие? Жить, учиться, работать на благо общества, жениться, обзавестись кучей детишек, затем внуков, правнукам и так далее, а в конце пути достойно почить в бозе на радость законных наследников, потирающих ладошки от предвкушения счастья. Да, ну и перспективу нарисовал мой кипучий мозг, аж мурашки по спине от ужаса и безнадеги. Нет, потребность в адреналине мне не позволит вести спокойную жизнь. Вот так я устроен. Впрочем, пока что вся эта мыслительная толкотня в моей голове, суть банальная абракадабра, иными словами, полная чепуха. Что там случится дальше, поживем, посмотрим, при необходимости, введу кое-какие корректуры, чтоб не скучно было. Отнес коробку обратно в подвал и убрал в сейф ко всем прочим моим сокровищам. По-любому в течение ближайшего года-двух я не собираюсь покидать дубки навсегда. К тому же, пустоши в плане сбора хабара оказались неожиданно перспективным местечком. Меня в данный момент интересует жемчуг. Есть еще одна задумка, но об этом пока молчок, ибо те, кто там наверху бдят, и поржать над нерадивыми исполнителями собственных замыслов завсегда гораздо. Когда-то, будучи еще наивным ребенком со взором горящим, я недоумевал, для чего людям избыточное количество денег. Казалось бы, удовлетвори финансово все свои потребности, остальное передай на благо общества. Вот тут-то мой мудрый дед все и объяснил вполне толково. Мигом разворуют, Игорек, нечистым на руку чинушам только предоставь доступ к чужим денежкам, так тут же найдут им применение для личного блага. А тем, кому эти средства по-настоящему необходимы, достанутся от дохлого осла уши. К тому же, деньги – это власть, во всяком случае, обладая ими, ты не позволишь разного рода моральным уродам принимать за тебя решения и отправлять на верную гибель. Как в воду смотрел старик, не послушался я тогда деда, не пошел в юристы, а подался в десантуру. Теперь, когда заблокированная армейскими специалистами по нейрокодированию память полностью ко мне вернулась, я имею возможность лишний раз убедиться в том, насколько мой дед был прав. В данный момент у меня не осталось ни малейших иллюзий насчет честности и справедливости власть имущих. Более того, я уверен, что на самой вершине властной пирамиды, как правило, оказываются те, кому в обычной жизни я побрезговал бы пожать руку. Вполне возможно, что в монархической России под управлением мудрого государя-императора царят закон и порядок, но все-таки сильно в этом сомневаюсь. Вокруг даже самого честного и справедливого правителя обязательно мельтешит множество разного рода пронырливых шустриков, норовящих всеми правдами и неправдами получить от своего высокого статуса как можно большую материальную выгоду, чаще всего незаконными средствами. Если кто-то считает, что захваченные моей группой намибийские алмазы послужили на благо моей великой родины, тот глубоко заблуждается. Камни были тайно реализованы на нескольких аукционах, а полученные от этой сделки деньги успешно распределены между теми самыми генералами, которых я перевел в разряд 200-х. И еще, перед тем, как они умерли, денежные средства со всех их явных и тайных коммерческих вкладов поступили на счета фондов, занимающихся реальной, а не фиктивной благотворительностью. Вот такой я хороший. Сейчас поглажу себя по головенке и ужинать отправлюсь. Глафира давно отгремела на кухне плошками-поварешками и отправилась к своим детишкам и к ужасно сварливой матери. Когда решу сваливать из дубков, Непременно отпишу Воскобойниковый дом с участком, пусть живет без постоянных нападок со стороны, казалось бы, самого близкого ей человека. Ладно, с этим разберемся, в любом случае, без материальной поддержки с моей стороны Глаши не останется. За изучением доставшихся в наследство документов, не заметил, как на улице наступили сумерки. С песнями под гармошку и шутками-прибаутками мимо моего дома проследовала к месту традиционного ночного гульбища толпа молодежи, а я свою любимую из могилки вырою, по спине похлопаю, поставлю сверху желтый крест. Звонкий задорный голос Артемия Коржева ни с каким другим не перепутаешь. Удивительно, как его еще не охомутала какая-нибудь красна девица из тех, кого он лишил невинности, иными словами, целостности девичьей плевы. Хотя женщины по своей натуре народ практичный и прекрасно понимают, что не со всеми приятными и неугомонными любовниками можно заводить семейные отношения, перепихнуться к взаимному удовольствию – одно, а вот век вековать с блудливым мужиком – совершенно иное. Так что семейная жизнь еще долго будет обходить стороной Темку Коржа, ибо, повторяюсь, бабы не дуры. Вообще-то, дела молодежные сегодня меня не особо интересуют. Тусуются – и пускай себе тусуются по старинке по-деревенски под гармошку, гитару и бубен с традиционными разборками с парнями из соседних сел, не побоявшихся прийти на вечерку. Сегодня меня ждет одно интересное дельце. Если кто-то считает, что я забыл о трофеях, снятых с покойного староста и сопровождавшего его мага, тот глубоко заблуждается. Я ждал, когда вся эта бодяга с их поисками подойдет к своему безуспешному завершению. Вот теперь, после того, как было официально объявлено о пропаже без вести Василия Николаевича Саврасова и его гостя из Тобольска Евграфа Евграфовича Заболоцкого Рюмина, у меня появилась возможность более конкретно ознакомиться с содержимым прикопанного у корней приметного деревца пластикового пакета. Дождавшись наступления темноты, я вышел из дома, затем садами и огородами направился к недалекому лесочку. Далее по знакомой тропинке вышел в нужное место на берегу Тюменьки. Разделся и с разбегу бросился в реку. После жаркого солнечного дня вода в реке, что парное молоко, практически не холодит кожу. Несколькими мощными грибками преодолел разделяющие берега 7-8 десятков метров. Долго заниматься поисками не пришлось, поскольку имею абсолютную зрительную память, да и деревце дюже приметное. К тому же, даже закопанные в землю магические артефакты, снятые с тела Заболоцкого Рюмина, ощущались моими магическими сенсорами на приличном расстоянии. По привычке, вбитой в мою подкорку на уровне рефлексов еще во время обучения в военном училище, убедился, что рядом с ухоронкой никто не устроил засаду и не напихал сканирующих устройств. Выкопал пакет, подвернувшийся под руку сучковатой палкой. Распаковывать тут же не стал, сделаю это на своем берегу, а с правого лучше побыстрее убраться. Не то чтобы я уж очень опасаюсь здешних тварей, шуметь не хочется и привлекать к этому месту шумовыми и световыми эффектами внимание досужих обывателей. Мало ли какая влюбленная парочка забурилась в прибрежные кустики или задержавшийся рыбачик со своими удочками. Народ в дубках дюже глазастый, мою фигуру несложно опознать, особенно при свете полной луны и ярких звезд, какими они обычно бывают в преддверии наступления осени. Тащить домой пакет с добром не стал, развязал его и вдумчиво рассортировал трофеи. Все, что касалось магии, отправилось в одну кучу: пистолет с запасными обоймами, а также серебряный нательный крестик и массивное золотое обручальное кольцо старосты, в другую. После определюсь, как со всем этим поступить. Артефакты осмотрел сначала обычным зрением, благо безоблачная погода и полная луна позволяли это сделать. Снятые с тела медиума-менталиста 3 медальона, 5 перстней с довольно крупными камнями зеленого цвета и пару сережек. Затем, войдя в астрал, тщательно изучил встроенные в них конструкты. Через полчаса неподвижного сидения на пятой точке, вернулся в реальный мир и, огорченно вздохнув, сложил трофей обратно в пластиковый пакет и без сожаления отправил в реку как можно дальше от берега. Поход за знаниями оказался не совсем удачным. Точнее, ничего особо полезного для меня в магических артефактах не обнаружилось. Встроенные в медальоны заклинания предназначались для более тесного ментального контакта чародея-оператора с задержавшимися на этом свете призрачными сущностями. Теперь для меня стало понятным, каким именно образом медиум прознал о моей причастности к смерти пацанов. Приметив ошивавшегося неподалеку призрака Заболоцкий Рюмин, пообещал поделиться с ним толикой астральной энергии в обмен на интересующую его информацию и, разумеется, получил ее. Заклинание неплохое, но я и без каких-либо дополнительных ухищрений имею возможность общаться с загробными сущностями. Вот только мне оно не очень нужно, ибо ненормально это. По моему глубокому убеждению, усопшие не должны никоим образом оказывать влияние на еще не усопших. Что касаемо сережек, это всего лишь жалкое подобие моего интровизора, всего-то слегка усиливает чувственное восприятие мага на экстрасенсорном уровне, но очень и очень скромно. Из-за несовершенства данного девайса чародей не смог своевременно установить факт моего пробуждения и, соответственно, предпринять необходимые меры по моей нейтрализации. Хлам, хоть, подозреваю, что Евграф Евграфович оттопырил за серьги нехилые бабки, впрочем, как и за всю прочую бижутерию, что была на нем. В кольца были встроены боевые и защитные заклинания. Мне здорово повезло спустить чародея с довольно высокой и крутой лестницы, а потом буквально затоптать впавшего в ступор мужчину. По всей видимости, ему давненько не доводилось принимать участие в банальной дворовой драке, вполне допускаю, что вообще не доводилось. Короче говоря, мой магический щит, подсмотренный в свое время у Шувалова-Волынского, значительно превосходит по качеству тот, что встроен в перстни. То же самое касается и моих боевых возможностей, поскольку скромный фаербол и ледяная сосулька по убойной силе рядом не стояли с моим молниеносным конструктом. Удивительно, но, в отличие от дипломированного чародея, я имею возможность свободно пользоваться достаточно мощными заклинаниями без каких-либо дополнительных костылей. Тут либо я такой крутой, аж самому страшно, либо господин медиум был не очень сильным чародеем. Оно, конечно, не стоит заранее преуменьшать возможности своих потенциальных противников, так что приму за основу второй вариант. Нельзя сказать, что я был очень уж сильно разочарован практически нулевым выхлопом от своего ночного похода. Кое-что полезное я все-таки для себя почерпнул. Заклинания холода мне еще не попадались, да и огнишар именно в этом виде не встречался. Так что все в дом, все в дом, то есть в башку, глядь, когда-нибудь да пригодится. А еще прогулка на свежем воздухе после долгого сидения за изучением документов, определенно, пошла мне на пользу в психоэмоциональном плане. Во всяком случае, разного рода бередящие голову мысли, касательно жизненных перспектив в новом и пока не очень привычном для меня мире отступили на задний план. Домой вернулся в приподнятом настроении. Хотелось спеть что-нибудь бравурное, типа «Врагу не сдается наш гордый Иван», но все-таки не рискнул нарушать ночную тишину немелодичными звуками своего голоса. Ну да, пою-то я громко и с душой, но в ноты катастрофически не попадаю, да и тембр моего голоса слушателям не очень нравится. Удивительно, но эта моя особенность характерна для всех трех былых моих ипостасей. Помнится, как однажды в таверне Белорыбинска решил от широты душевной подпеть выступавшему там барду, так дело едва не закончилось скандалом, ибо прочие посетители не оценили должным образом мои вокальные данные. Ну и ладно, даже на солнце есть пятна, во всяком случае, именно так утверждают астрономы. Глава 2. Дядь Вань, мамка послала сказать, что не может тебя более обслуживать, как из пулемета выпалил Пашка Воскобойников, шестилетний сын Глафиры, слегка запнувшись лишь на последнем слове. Ты уже не обессудь, ты хороший, помог, ну и вообще, маманька хоть конфетов и пряников в последнее время покупать стала, и немного помявшись с ноги на ногу, добавил ни к селу, ни к городу. Ну и вообще, ладно, Паш, не тушуйся, бывает. Мужика, поди нашла, ну да, дядька Колька Коломеец замуж позвал, грит, любит он ее больше собственной жизни, ну как Дон Игнасия Донью Лусию. Вот и случилось то, чего я в глубине души опасался. При всей своей безграничной любви ко мне, соседка оказалась дамой практичной и ненадежную связь с парнем моложе ее на 8 лет, решила поменять на стабильности тихий семейный уют. По большому счету, сам я во всем и виноват, поскольку в процессе наших с Глашей интимных забав время от времени накладывал на нее целительские конструкты, чтобы убедиться в их действенности. Результат моих манипуляций не замедлил отразиться на внешности Воскобойниковой самым положительным образом. Из заморенной жизненными проблемами заурядной бабенки Глафира за короткий срок нашего с ней общения неожиданно для окружающих превратилась в статную молодуху с великолепной грудью, осиной талией и кормой вполне достойного размера. К тому же, наличика весьма и весьма недурна. Да что там скромничать, писаной красавицей стала баба. Разумеется, на этот факт не могли не обратить самое пристальное внимание местные мужики. В основном, разумеется, предлагали чистый, незамутненный взаимными обязательствами секс, это она мне сама рассказывала. Для чего? Наверное, чтобы посильнее привязать к себе, мол, смотри, какая я востребованная. Однако, сражаться за честь дамы с озабоченными самцами я не собирался, то есть проявил, по ее мнению, черствое равнодушие, тем самым заставил призадуматься о дальнейшей ее бабьей судьбинушке. Вырисовывалось два варианта: либо любовь без надежд на долгое продолжение, либо охомутать кого побогаче, обеспечив тем самым приличное будущее себе и детям. А тут, насколько я понимаю, и завидный жених на горизонте нарисовался. Николай Коломиец, 50-летний вдовец, к тому же, владелец здания, в котором размещается сетевой магазин «Меридиан». Впрочем, живет он не только с доходов от сдаваемых в аренду помещений, у него также имеется магазин, торгующий всяким ширпотребом, хлебопекарня и булочная лавка, в которой, ежу понятно, реализуется выпечка от его же предприятия. По местным меркам олигарх. Ну как отказать такому, коли из-за любви великой готов взять женщину в жены, к тому же с изрядным довеском в виде двух деток. Вот такая диспозиция получается. А чего сама не пришла? На что Пашка, засунув палец в ноздрю, прогундосил: боится мамка огресть от тебя, дядь Вань. Это за что же, Паш? Бабке сказывала, а я подслушал, что опасается, как бы ты ее иную красоту не порушил. Ну чтоб из-за побитой морды дядька Коломиец не отказался брать ее в жены. Вообще-то резонно опасается, будь я изначально аборигеном, наверняка компенсировал бы тумаками столь резкий разрыв наших с ней деловых договоренностей. Она же не в курсе, что я человек не от мира сего, к тому же, категорически отрицаю любое рукоприкладство в отношении женщины несовершеннолетних детишек, вот и перестраховывается. Да, хреновым психологом оказалась Глафира. Ну да и ладно, как говорится, баба с воза. Теперь мне снова придется заморачиваться в поисках домработницы, ибо крестьянская сущность, доставшаяся мне в наследство от реципиента, не позволит сгнить на корню богатому урожаю в саду и огороде. Спать не даст, сучонок покойный, а переработать фрукты, овощи и прочие корнеплоды заставит аж с того света. Картофельная ботва на грядках полегла, скоро совсем усохнет, значит, через пару недель наступит пора извлекать клубни из земли. Но это еще полбеды, ветви яблонь, груш, слив ломится от урожая, арбузы с дынями тоже поспевают. Слава богу, капусту не скоро квасить, постоит до первых заморозков, да и редька со свеклой в земле не пропадут. Так, стоп, что это со мной? С каких это пор уважаемый майор Гру превратился в ответственного колхозана? В своей первой ипостаси не знал, не ведал, с какой стороны за грабли браться. Утрирую, разумеется, совсем уж темным в вопросах агротехники не был, теоретически в этом разбирался, и картофан с репой ни в жизнь бы не перепутал. Ладно, бог с этой глажкой. И с садом-огородом вопрос вполне решаемый, но в следующем году никаких овощей, бахчевых и прочей крестьянской благодати. На месте огорода посажу газонную травку и в свободное между походами в пустоши время стану коротать. Хе-хе, это самое свободное время под сенью плодовых деревьев с бутылочкой пивасика под вяленую рыбку. Вот это, я понимаю, отдых. Ты, Павел, погоди чутка, присядь вон на тот стул, коль такое дело со свадьбой организовалось у твоей маманьки, грех оставлять ее без достойного подарка, ну чтобы перед Коломийцем совсем уж нищебродкой не смотрелось, чтобы пацан не скучал, поставил перед ним вазу с шоколадными конфетами. Сам же тем временем спустился в подвал, надолго там не задержался, вернулся с двумя десятками золотых червонцев. Покопавшись в немногих оставленных на память вещах Семирамиды, извлек из ящика комода красиво вышитый бисером замшевый кошель и высыпал туда монеты. По возвращении на кухню застал мальца с основательно перепачканной шоколадом мордахой и переполненным сладким содержимым ртом. «Дядь Фань, амов на конфефов для мовки в фять, ефё стёвке и серевке. Ты прожуй сначала, потом мысли излагай. Ладно, все заберешь с собой, там и Машке, и Сережке со Стёпкой хватит». А это, я подошел к мальцу и сунул увесистый кошель в нагрудный карман его легкой ветровки и предусмотрительно застегнул его на молнию: «Передашь матери, мол, подарок от Ивана Силаева на свадьбу с самыми наилучшими пожеланиями. Пусть платье нормальное пошлет, цацак ювелирных прикупит, ну и что-нибудь еще по бабской надобности». После этих слов отмотал от рулона пластиковый пакет, сыпал туда содержимое вазы и вручил расплывшемуся от счастья в широченной лыбе ребенку. «Ну все, Паха, если что, заглядывай, хороший ты мужик, не только о себе печешься, о друзьях не забываешь». так держать. После ухода мальчишки я сел да призадумался. Глафира, как баба была идеальной кандидатурой в приходящие домработницы и любовницей, была вполне достойной. С одной стороны, жаль, что так получилось. С другой, я рад за нее, все-таки мужичка очаровала не последнего в нашем селе. Насколько мне известно, Коломиец-вдовец с едва ли не 20-летним стажем, и коль решился на повторный брак с молодухой, значит, влюбился в Глашку по самые уши. Не окажется баба дурой, за этим тароватым хохлом будет как за каменной стеной. А уж чего-чего, а бабской практичности Воскобойниковой не занимать. Так что за дальнейшую ее судьбу я не переживаю. У меня же насущная проблемка нарисовалась, подыскать очередную домработницу. Избаловала меня Глаша своими блинами, пирогами, супами и прочей вкусной стряпней, и любовницей оказалась выше всяких похвал. Хотя, с поисками обслуги можно и погодить какое-то время, а урожай с сада и огорода найдется кому оприходовать, только свистни, вмиг набегут. Мне же пора готовиться к очередному походу в пустоши. Хотя, чего там особо собираться, ноги в руки, рюкзак за спину, монстробой на плечо и вперед из песни нет. Все-таки лучше без голосового музыкального сопровождения. Скажу по секрету, мне и рюкзак не нужен, поскольку в один из изготовленных мной перстней мне удалось впихнуть магическую структуру внепространственного локального объема, скопированного с хранилища монет Гирика. Было сложно разобраться в загадочной системе немыслимого количества астральных плетений, реперных точек привязок магических сигнатур и прочей подобной замудрени. Промаялся несколько дней, но все-таки распутал запутанный клубок магим. Затем на основе полученных данных создал собственный конструкт внепространственного хранилища. Получился нехилый объемчик, аж на десяток кубических метров. Таким образом, отныне имею возможность направиться за речку практически налегке, хоть сейчас, по утряне, пока августовское солнышко не начало припекать. К тому же, мне теперь и волокуши без надобности, чтобы транспортировать хабар. Вообще-то, салазки мне еще пригодятся, для отвода особо любопытных глаз. А вот с телепортацией я жестоко обломался. Заклинание отлично работало в Вирте, в реальной же жизни, сколько я ни пыжился, вообще не пашет. По всей видимости, не все возможности игровых миров способны проецироваться на реал. То есть супротив наложенных мировыми константами ограничений не попрешь. Скорее всего, их придется обходить каким-нибудь хитрым способом, мне пока неведомым. Но я все-таки буду над этим работать, может чего в пустошах надыбаю. Однако с очередным походом придется повременить. На сегодня у меня несколько иные планы. Решил посетить гильдию охотников и посмотреть, что там и как. Не стоит забывать о трех ее представителях, упокоенных мной в драконьей поди. Еще теми гондонами оказались, по правилам, должны были задержать меня и моих предполагаемых подельников и доставить в местное отделение своей организации. Нет же, решили банально ограбить мою несуществующую группу, людей ликвидировать, мол, пустоши все спишут, а все добытое прикарманить втайне от своего руководства. Мне, по большому счету, плевать на этих отморозков, однако столь влиятельная организация не могла не отреагировать на пропажу трех своих членов, а также на исчезновение всех следящих артефактов, установленных у входа в локацию драконьей поди. К бабке-гадалке не ходи, надлежащее расследование по этому делу было проведено и непременно с участием опытного чародея соответствующей квалификации. Вот с его результатами, если получится, мне и хотелось бы ознакомиться, прежде чем вновь отправляться в пустоши. Также попробовать выяснить, какие именно гнездовища можно посещать без опасений нарваться на конфликт с гильдией, а куда лучше не соваться. Это раньше я, наивный крестьянский сын, был уверен в том, что в пустошах все бесхозное, то есть принадлежит тому, кто это нашел, подобрал и донес до дома. А нет, вне всяких сомнений, гильдия оформила права на кое-какие локации на вполне законных основаниях и позволяет их посещать группам добытчиков на определенных договорных условиях. Разумеется, источник легкодоступных крайне ценных монет Гирика гильдейские не могли не взять под свой неусыпный, судя по тому, сколько я там снял артефактов слежения, контроль. Так, а с чего это я вдруг решил, что эти самые монеты Гирика являются легкодоступным ресурсом? Ну да, мне, можно сказать, повезло наткнуться на ухоронку одного из бывших обитателей города. А где гарантия, что в каждом доме имеется точно такой сейф, доверху набитый этими загадочными артефактами? Отчего бы также не допустить, что обнаружить магический схрон способен не всякий одаренный. А что если народ и не подозревает о существовании подобных внепространственных локальных объемов, а монеты находит по случаю? Ну да, скорее всего, так оно и есть. В противном случае, такого добра, как монеты Герика, было бы в переизбытке на торговых площадках, а это означает, что их коммерческая ценность была бы значительно скромнее. Было бы неплохо туда наведаться еще разок, но как-то стрёмно. Я хоть и не трус, но недооценивать противника меня отучили еще на первом курсе военного училища. А этой реальности гильдия охотников весьма и весьма существенная сила, и переходить лишний раз дорогу ее представителям я бы поостерегся. Однако ничто не мешает скромному сельскому парню Ивану Силаеву сделать в ее стены очередной визит вежливости. Заодно с Никитой Евгеньевичем Тархановым, тамошним завмагом, поболтать. Дюже общительный мужчина. Прям тот телефонный болтун, который находка для шпиона с предупреждающих плакатов иной реальности времен СССР. Я же никакой не шпион, просто хочу банально разобраться в некоторых вопросах, чтобы впоследствии избежать неприятностей на свою предприимчивую голову. Перед тем, как наведаться в местную лавку, я потоптался некоторое время у доски объявлений. Ничего интересного там для себя не обнаружил. Парочка заданий для членов гильдии на обследование северо-восточного участка зоны с загадочным названием Харибда. И же с этим полдюжины заказов на добычу определенных тварей пустоши. По всей видимости, каким-то небедным господину требуется срочное лечение посредством алхимических препаратов, изготовляемых из каких-то органов именно этих животных. Насчет пропажи трех сотрудников и всяких там соболезнований по этому поводу – ничего. Понятно, не желает гильдейское начальство выносить ссор из избы. В общем-то, правильная политика. Все без исключения гильдейские не принадлежат к числу местных жителей, что-то типа сезонных работников. Приезжают из других регионов империи, живут в казарме изолированно от поселка и, пробыв какое-то время, отбывают в какие-нибудь другие пустоши. Таким образом, в Дубках никто и не узнал о пропаже трех придурков, и скорбеть по ним будут где-нибудь за тысячу или больше верст отсюда. Никита Евгеньевич Тарханов, заведующий, по совместительству единственный продавец в лавке, оказался на своем рабочем месте, то есть за прилавком торговой точки, именуемой незамысловато «Универсальный магазин гильдии охотников». Действительно универсальный, поскольку здесь можно было приобрести практически все необходимое в походах по пустошам, от пищевых концентратов, до зарядов для реактивных противотанковых гранатометов, и же с ними и сами пусковые трубы. Впрочем, огнестрел мне здесь никто не продаст, поскольку не являюсь гильдейским, к тому же не обладаю необходимой квалификацией стрелка, подтвержденной соответствующими компетентными органами. Плевать, мне моего монстробоя вполне достаточно, тем более, с появлением у меня внепространственного хранилища, отпала надобность скрывать его от посторонних глаз в бесформенном чехле под видом шанцевого инструмента. Здрасте, Никита Евгеньевич. Со всей подобающей вежливостью по отношению к пожилому человеку в возрасте за 60 поздоровался я, после чего литровый пузырь приобретенного по дороге в винной лавке портвейна «Каракартал» с широко раскинувшим крылья черным орлом на этикетке поставил на стойку перед носом старика. Откуда информация об алкогольных предпочтениях Никиты Евгеньевича? Таки в прошлый свой визит я все у него же самого исподволь ненавязчиво и выведал. «Привет, Иван, рад тебя видеть». И, посмотрев сначала на бутылку, потом на меня проницательным взглядом своих выцветших от времени некогда голубых глаз, не без ехидцы в голове сказал: «Смотрю, ты свинишком, значит, что-то от старика Тарханова понадобилось». На что я ему задорно подмигнул и вернул словесную подначку. «Никита Евгеньевич, уверяю, что вербовать вас в ряды эфиопской сигуранцы 2 не собираюсь». «Что за сигуранца?» — недоуменно уставился на меня старик. «Не обращайте внимания, это я так прикалываюсь. А пришел просто пообщаться с умным и компетентным во многих вопросах человеком». «Так, стоп, молодой человек». Никита Евгеньевич подорвался со стула, на котором сидел. Первым делом с внешней стороны двери повесил табличку «Учет» и закрыл ее на массивную металлическую задвижку. После чего пригласил меня в подсобку и, радостно потерев ладошки, сказал: «Теперь и причаститься не грех. Мы с Моисеем Соломоновичем, Иван, вчера после работы посидели чутко, за обсуждением текущей политической обстановки, и не заметили, как по паре пузырей черного орла оприходовали. Так что ты вовремя появился. Сейчас подлечимся». Тем временем, как по мановению волшебной палочки, на небольшом журнальном столике, куда была водворена бутылка вина, появилась пара стаканов, тарелка с мясной и сырной нарезкой, второе блюдо с копченым балыком, нарезной батон из пластиковой упаковки, ко всему этому продуктовому изобилию помидорчики, огурчики, молодой укроп и всякая прочая зелень. Да, вроде как, я и не болен, я попытался откреститься от предстоящей пьянки. Дык, за компанию посидишь, мне в одну харюханку жрать впадлу. Заодно постараюсь ответить на все интересующие тебя вопросы. Сели за стол, Никита Евгеньевич ножиком срезал пластиковую пробку с бутылки и разлил темно-красную жидкость по стаканам. Ну с Богом, на правах хозяина Тарханов провозгласил незамысловатый тост и опрокинул содержимое в пылающие после вчерашней попойки с каким-то Моисеем Соломоновичем трубы. Пришлось поддержать. Оно хоть пить алкоголь с утра не входит в число моих привычек, деваться некуда. Обидится Никита Евгеньевич, никакой информации от него мне не видать. Вино оказалось, на удивление, не самым дерьмовым в своей ценовой линии. Даже удивительно, для азербайджанских виноделов. Азербайджанский винодел звучит как абсолютный нонсенс. Впрочем, каких только чудес не бывает в этой жизни, так что правоверный мусульманин, занимающийся изготовлением запрещенного Аллахом напитка из перебродившего винограда, не самое удивительное явление. Вторую выпили за здоровье присутствующих, третью, как водится, за отсутствующих дам. Между тостами я основательно налегал на закусь. Мой собутыльник практически не прикасался к еде. В какой-то момент под действием принятого внутрь алкоголя взгляд заведующего гильдейской торговой точкой прояснился. Дальше он разливать напиток не стал. Более того, закупорил бутылку и убрал с глаз долой, буркнув себе под нос, что-то типа хорошего помаленьку, и что ему еще клиентов обслуживать. Затем вопросительно посмотрел на меня, дескать, задавая свои вопросы. Тут уж я не растерялся и начал излагать заранее придуманную легенду. «Видите ли, Никита Евгеньевич, я зарабатываю на жизнь охотой на твари пустошей. Пока мест шарю по окраинам, беру по мелочи, а хотелось бы что-то поинтереснее. Так чего в ватагу какую не запишешься, сами знаете, уважаемый, равноправным ватажником парня со стороны в слаженную группу добытчиков никто не возьмет, а в мулах, даже в проводниках ходить особого желания нет. Мало что требований предъявляют выше крыши, а платят сущие гроши, так еще при окончательном расчете, практически всякий раз норовят надуть. Так что, по мне лучше охотиться в одиночку, а для этого было бы неплохо понимать, куда можно ходить, а куда не особо рекомендуется.